пилигримы, рыцари и крестовые походы. Навстречу Насте и Никите шла группа людей, распевающих хором какие-то торжественные гимны. Выглядели незнакомцы несколько странно. Длинные плащи, широкополые шляпы, сумки через плечо. «Ой, Алик, а кто это?» — на всякий случай шепотом поинтересовалась Настя. «Это особый вид путешественников Средневековья — пилигримы. С итальянского языка «пилигрино» переводится как «паломник», «богомолец», то есть тот, кто держит путь в святые места. Еще так в целом называли чужеземцев, пришедших из других земель. «Значит, мы тоже сейчас в каком-то смысле пилигримы?» — заключил Никита. «Возможно, но все же пилигрим — это человек, который всегда находится в пути и видел в этом смысл своей жизни. Лишения и неудобства таких путешественников не пугали. Они считали, что это помогает укрепить дух и очиститься от грехов». Куда шли пилигримы? В Средневековье пилигримы стремились попасть в три особенно значимых для них места. Первое. Святая земля, Палестина. Здесь оживали предания из Евангелия и само чудо воскрешения Иисуса Христа. Сюда стремились попасть, начиная с третьего века нашей эры. Второе. Вечный Рим. В столице Римской империи находилось немало значимых христианских святынь. Но до того, как данную религию признали на этой земле, много ранних христиан, в том числе апостолы Петр и Павел, приняли в Риме мученическую смерть. Третье. Север Испании. В испанский город Сантьяго де Компостелла ведет паломническая дорога Камино де Сантьяго, сохранившаяся и популярная до сих пор. В главном соборе города, построенном в XI-XIII веках, хранятся мощи апостола Иакова, известного в Испании под именем Сантьяго. Зачем пилигримы отправлялись в путь? У каждого находились свои мотивы, чтобы отправиться в далекое и опасное путешествие. Но причины обычно сводились к нескольким пунктам. Первое — посетить святые места, поклониться реликвиям, выполнив свой долг христианина. Второе — совершить паломничество, чтобы искупить свои грехи и преступления. Третье — выполнить важный обет, обещание, тем самым укрепив свою волю и веру. Четвертое — помолиться в святых местах, чтобы Бог исполнил заветное желание, загаданное для себя или близких. Пятое — укрепиться духом, доказав себе, что способен на большее. Кого-то из прихожан отправлял в такой путь священник, узнав, например, что человек обманул, убил кого-то или совершил иное преступление. Кто-то готов был идти на край земли в надежде на исцеление от смертельной болезни или на долгожданное рождение ребенка. Как готовились к путешествию? Каждый паломник знал, что может не вернуться обратно, ведь путь к святым местам был крайне опасен. Поэтому действовал так, будто ему предстоит покинуть этот мир. К тому же путешествие обычно занимало несколько месяцев, а то и год, поэтому важно было позаботиться о своей семье и делах. Не просто давался такой шаг. Предстояло оставить привычную жизнь, близких, друзей, любимый край. В идеале будущий пилигрим старался завершить все незаконченные дела, оплачивал накопившиеся долги и счета, составлял завещание и просил прощения у людей, чтобы не оставлять обиды в прошлом. Ему предстояло встретиться со священником, чтобы получить благословение. Пилигрим верил, что после полученного напутствия путешествие должно пройти благополучно. Приходилось заниматься и бумагами. Для некоторых путешествий требовались специальные верительные грамоты. Это давало право на перемещение и посещение определенных мест. Что-то вроде прообраза загранпаспорта и визы. При проверке у официальных лиц не оставалось сомнений, что перед ними пилигрим, который путешествует с мирными целями, а не какой-нибудь шпион. На первое время брали с собой и что-то из еды. Это могли быть хлеб, вяленое мясо, сухари, то, что долго не портилось. Воду наливали во флягу, которую по дороге пополняли из источников. Все вещи пилигрим складывал в холщовую сумку. Ничего лишнего не брал, ведь передвигаться приходилось чаще всего пешком. Как выглядели пилигримы? Пилигримы носили длинные плащи темного цвета. Такая практичная одежда защищала от дождя, солнца, а при необходимости служила одеялом во время ночлега. К концу пути плащ, конечно, терял свой первоначальный вид и выцветал на солнце. На ногах пилигрима была специальная обувь — каллиги. Так еще в Римской империи называли удлиненные кожаные сандалии. Множество ремешков переплетались и могли доходить до колен, защищая ноги. Подошву покрывали шипами. Это лучшее, что можно было использовать при длительных переходах. Изнашивалась такая обувь довольно медленно. Кстати, именно от названия этих сандалий появилось выражение «калики-перехожие». Так в Древней Руси называли странников. На голове шляпа с широкими полями, которую украшали створкой от ракушки гребешка. По этому знаку можно было понять, что перед тобой пилигрим. Паломники могли обмениваться ракушками между собой. А если пилигриму удавалось все-таки вернуться домой, то ракушку, преодолевшую вместе с путешественником весь дальний путь, могли вмонтировать в стену дома. Она служила оберегом, а еще по этому знаку другие люди понимали, что здесь живет пилигрим. «Алик, я не понял, а откуда взялась ракушка?» — спросил Никита. «Да, и где пилигрим ее брал?» Двустворчатая ракушка-гребешок считалась символом святого Иакова. Есть интересное предание. Когда мощи святого прибыли из Иудеи к берегам Испании, то были все покрыты морскими гребешками. Это неудивительно, ведь такие гребешки в изобилии водятся в той части Атлантического океана. Поэтому перед тем, как отправиться в путь, по крайней мере в Испанию, паломнику приходилось поискать такой гребешок, найти продавца, заплатить ему и взять ракушку на удачу? Верно, но не только на удачу. Вторую створку, более вогнутую, можно было вполне успешно использовать как тарелку. Посмотри внимательно и найди две одинаковые ракушки. Изображение вы сможете найти в приложении. Еще один символ пилигрима — посох. Его старались сделать из прочного дерева, чтобы прослужил как можно дольше, а к одному из концов прикрепляли металлический наконечник. В результате посох мог служить не только опорой во время длительного пешего похода, но и оружием, ведь на пути пилигриму встречались и волки, и разбойники. Путешествовать в одиночку было очень опасно, поэтому, чтобы бороться с трудностями, пилигримы старались объединяться в группы. По дороге паломники распевали псалмы, читали молитвы. Из-за этого их приближение можно было заметить издалека. Но все относились к пилигримам по-разному. Не стоит забывать, что путешественники часто не говорили на иностранных языках. Понимать их было сложно. Учитывая все обстоятельства и нравы Средневековья, добираться до пункта назначения пилигримам удавалось не иначе, как с Божьей помощью. Густые леса кишели дикими животными, надоедливыми насекомыми и ядовитыми змеями, а в непроходимых болотах легко можно было сгинуть навсегда. Часто вода в источниках оказывалась непригодна для питья, а предложенная путникам еда вызывала расстройство желудка. Бандиты, несмотря на статус пилигрима, могли обокрасть или убить путешественника не только ради пары грошей, но и даже ради башмаков. Опытные воры шли на хитрость. Они переодевались пилигримами или священниками, втирались в доверие, навязывались в спутники и, дождавшись подходящего момента, обворовывали наивного паломника. Как путешествовали пилигримы? Попасть в святые места стремились люди, отличающиеся и по сословию, и по материальному статусу. Причины тоже у всех были свои. Паломником мог стать бедный рыцарь, решивший проверить свои силы. Мог смиренный монах, нарушивший обет, да и даже король, путешествующий вместе со своей свитой. Простые люди вели в путешествии аскетичный образ жизни, веря, что это помогает усмирять плоть. Многие надеялись на отзывчивость и гостеприимство тех, кто встретится им на пути. А представители из богатых и знатных семей тратили свой годовой доход, чтобы добраться до святых мест с комфортом, ни в чем себе не отказывая. Правда, вариантов для перемещений было в то время не так много, вне зависимости от размера кошелька. Удобнее всего было добираться до святых мест по морю. Конечно, никаких пассажирских лайнеров в Средневековье еще не существовало. Обычно паломники пытались договориться в порту с каким-нибудь капитаном и сесть на попутный корабль. Например, торговый или экспедиционный. Морякам, конечно, такие лишние пассажиры и заботы были ни к чему, но деньги-то никому не лишние. С пилигримов брали плату, за которую они путешествовали в абсолютно отвратительных условиях. Размещались в тесноте, спали на палубе прямо в одежде, ели что попало, не могли помыться, страдали от морской болезни. Богатым паломникам могло повезти чуть больше, если им удавалось заполучить одну из кают на борту, щедро заплатив капитану. Помимо всех бытовых проблем, существовала и угроза пиратов, промышлявших в Средиземном море. Добровольно отправиться в такое путешествие стоило либо во имя великой цели, либо от безысходности. Но большинство пилигримов настолько фанатично следовали своим убеждениям, что стойко переносили все тяготы, не боялись опасности и в любой момент готовы были принять смерть. Они не сомневались, что все испытания посылаются свыше, а страдания — неотъемлемая часть праведной христианской жизни. Пилигримам, оказавшимся на суше, нужно было где-то спать и что-то есть. Остановиться можно было в монастырях, которые встречались на пути. Там паломникам старались дать приют и всячески помочь. Но их становилось все больше, и монастыри переставали справляться с таким наплывом гостей. На пути начали появляться небольшие странноприимные дома. Их содержали монахи из окрестных обителей. Условия для ночлега незамысловатые, солома на полу, кровати — редкость. И далеко не везде пилигрим мог рассчитывать на ужин. В основном покормить могли нищих путников, живущих только за счет подаяний добрых людей. Одним из самых известных приютов считался странноприимный дом, построенный итальянскими купцами около Иерусалима. Служили там монахи, жившие по соседству. Они называли себя иоаннитами в честь святого Иоанна. Монахи с христианским милосердием заботились о паломниках, кормили и лечили тех, кто в этом нуждался. Со временем сложился целый орден, который возглавлял великий магистр. Участники ордена называли себя госпитальерами, но когда пришло время крестовых походов, стали больше воинами, чем мирными волонтерами. Паломники при деньгах могли поесть в харчевне и там же остаться ночевать. Правда, даже заплатив за размещение, приходилось делить комнату, а то и постель с чужими людьми. Да и удобств особо не предлагалось. В какой-то степени это был прообраз современных хостелов. Хозяева таких постоялых дворов обычно не отличались особой набожностью, а видели в паломниках, пришедших издалека, возможность заработать. Они могли подсунуть чужеземцам испорченную еду, уложить спать на постель с блохами и поменять деньги по невыгодному курсу. Ведь такой гость мог никогда больше не вернуться снова, так зачем стараться ему угодить? На популярных маршрутах, привлекавших много паломников, на базе монастырей создавались специальные места для принятия пилигримов. Такие учреждения назывались госпиталь, хотя там никого не лечили. Просто на латинском языке «hospitalis» означает «гостеприимный». Но позже монахи стали оказывать нуждающимся пилигримам и медицинскую помощь, так как монастыри славились своими аптекарскими огородами с целебными травами. С большим трудом пилигримам удавалось добраться до святых мест, особенно до Иерусалима. но они могли и не попасть в заветный город, ради которого столько терпели. Дело в том, что вход был платный и стоил одну золотую монету. Далеко не каждый паломник мог похвастаться таким богатством, а кого-то могли ограбить в дороге. Самые фанатичные христиане иногда погибали под стенами святого города во имя Иисуса от голода, жажды, истощения. Многим из паломников нечего было терять и некуда возвращаться обратно. Что паломники привозили домой? Уже в то время в местных храмах и монастырях пилигримы приобретали сувениры. Если сегодня туристы стараются привезти магнитик с названием места, где они побывали, то средневековые паломники с той же целью покупали бляшки, специально выпущенные для них. Бляшки выплавляли из олова или свинца, чтобы стоили недорого, и любой пилигрим мог бы себе позволить такой сувенир. На них изображали символ того или иного места или конкретного храма, чтобы не оставалось сомнений, где побывал странник. Например, у собора Сантьяго де Компостела это морская ракушка-гребешок. У Амьенского собора — голова Иоанна Крестителя на блюде. У Кентерберийского собора — изображение Томаса Беккета. Бляшки выпускались массово, в промышленных масштабах. По их количеству легко представить, насколько популярным было паломничество к святым местам. Только в одной из церквей в немецком городке Регенсбург всего за 1520 год служители продали более 120 тысяч бляшек. Паломники верили, что привезенные из святых мест сувениры обладают магической силой. Дома их использовали как амулеты. Например, закладывали в фундамент дома, чтобы постройка простояла долго. Прикрепляли к кормушкам для скота, чтобы животные росли здоровыми. Закапывали в поле или огороде, чтобы получить хороший урожай. Некоторые паломники собирали целую коллекцию бляшек, которую бережно хранили в своем молитвеннике. Еще один ценный сувенир — небольшие фляжки, выполненные из свинца. Их называли ампула, сосуд, а после слова ампула прижилось и в нашем языке, но, правда, уже с несколько иным смыслом. В такие фляжки паломники набирали воду из святых источников, носили на шее или прикрепляли на одежду. Вернувшись домой, путешественники часто разбрызгивали драгоценную жидкость в поле, чтобы увеличить плодородность земли. Священные ордена и крестовые походы. Вначале многие христиане стремились попасть в святые места осознанно и по собственному желанию. Их влекла сила веры. К XI веку церковь как институт усилила свои позиции. Служители церкви хотели больше контролировать жизнь прихожан, чтобы использовать их в своих интересах. Хаотичное движение пилигримов церковь также решила взять под свой контроль. Отправиться к святым местам без благословения? Просто так? А вдруг это не пример благочестия, а просто праздное любопытство? Нет, не пойдет. К тому же священнослужители могли назначить паломничество в принудительном порядке, например, вместо смертной казни. Таким образом, пытались дать преступнику шанс исправиться. Учитывая, насколько долгим и непростым был путь к святыням, даже отъявленные негодяи могли за это время измениться. Правда, церковь преследовала свои цели, прикрываясь милосердием. Лучше отправить грабителей и убийц подальше, в чужие края. Пусть там делают, что хотят. К сожалению, обычно преступники и в пути не отказывались от своих дурных привычек. Прикрывшись плащом пилигрима, воровать оказывалось даже удобнее, пользуясь доверчивостью людей. Из-за этого со временем о пилигримах стала распространяться дурная слава. Жители деревень, через которые проходил путь паломников, отказывались принимать у себя таких гостей. А то ведь оставишь такого на ночь, а наутро не досчитаешься курицы или топора. Страдали от такого поведения и благочестивые паломники, ведь дурная слава распространялась и на них. Но они, к тому же, рисковали оказаться в компании разбойников-пилигримов, думавших не о том, как добраться до следующей святыни, а как провернуть выгодное дельце. Позже, вроде бы как продолжение движения пилигримов, появилось интересное историческое явление — крестовые походы. За XI-XV века их было как минимум 8. Западная церковь в лице Папы Римского решила организовать военные походы в Иерусалим, чтобы спасти его от захватчиков иноверцев. «А от кого нужно было спасать святую землю?» — удивился Никита. Дело в том, что Иерусалим в 637 году захватили арабы, начавшие строительство своей мусульманской империи, арабского халифата, со столкновения с Восточной Римской империей, Византией. Потом, через 400 лет, в 1071 году, Иерусалим захватили турки-сельджуки. Так что попасть христианам внутрь города становилось все сложнее. Да и католическая церковь не могла смириться с тем, что самые важные христианские святыни находятся в руках мусульман. Папа Римский стал призывать последователей веры к священной войне. «А как же христианская заповедь, которая запрещает убивать?» «Точно, я тоже слышал. Не убий, не укради». «Молодец, Никита, все верно». И до первого крестового похода церковь, конечно, не одобряла убийство, считая, что участие в войне только навредит душе. «Даже если ты прав и борешься за справедливость?» «Даже в этом случае, Никита, никто не имеет права насильно отнимать чью-то жизнь». Но именно с крестовыми походами все изменилось. Католическая церковь стала проповедовать идею, что убивать тех, кто верит во что-то иное, не грех, а погибнуть в бою во время священной войны значит получить свое место в раю. Первый крестовый поход состоялся в 1096 году. Его участники нашивали на свою одежду крест, как главный символ христианства. Так было легче определять в битве, где свои, а где чужие. Воины стали называть себя крестоносцами, вот и походы получили название крестовых. Желающих идти на войну хватало не только по религиозным причинам. Многие видели в этом возможность заработать по пути на грабежах, проявить себя в бою. Тем более предстояло хотя бы окупить расходы. Дело в том, что правительства христианских государств и церковь не спешили тратиться. Каждый участник готовился к походу сам, обеспечив себя и свой отряд одеждой, провизией, лошадьми, оружием. Все ради великой цели. По примерным подсчетам, участие в крестовом походе обходилось рыцарю в сумму, равную его доходу за 4 года. Часто деньги на такое путешествие собирали всей семьей, а то и всем поселением. Но в реальности еды, воды и вещей все равно не хватало. Передвижения сопровождались погромами, разбоем. Причем под горячую руку попадали не только враги, но и мирные жители. Поэтому романтический образ крестоносцев, сражающихся за правое дело, мягко говоря, сильно преувеличен. После первых крестовых походов стали появляться духовно-рыцарские ордены. Участники объединялись в сообщества и видели свою миссию в том, чтобы защищать паломников на пути в Святую Землю, сражаться с врагами. Со временем влияние некоторых орденов сильно выросло. Вокруг них копилось много тайн и загадок. Самыми известными и могущественными остались в истории Орден Тамплиеров, Орден Госпитальеров, Орден Тевтонских рыцарей. Интересно, но некоторые рыцарские ордены действуют до сих пор. «Ой, а кто это? И на чем он играет?» Настя указала на молодого человека в доспехах, играющего что-то мелодичное на странном музыкальном инструменте. «Это странствующий рыцарь, еще один известный персонаж Средневековья. Молодые люди по разным причинам отправлялись в путешествия по миру, во время которого совершали подвиги. Часто во имя прекрасной дамы. А в руках у этого человека лютня. Он сочиняет баллады об увиденных землях и людях». «Как это романтично!» «Ой, романтика — это для девчонок. Алик, лучше скажи, что в итоге стало с Иерусалимом?» — спросил Никита. «Сегодня Иерусалим — священный город для представителей трех религий — иудеев, христиан и мусульман. Сюда по-прежнему приезжают миллионы паломников со всего мира. Но он все так же остается камнем преткновения в политических конфликтах».